Здравствуйте, дорогие друзья. Мы проводим сейчас очередное занятие по словарю. И я обещал вчера, там ввиду того, что не хватило кассеты, начать с 15-го понятия, где центрары. Здесь написано так: центр Муладхары в ядре чакры Муладхары. Ну, я уже говорил в прошлом занятии вчера, что Муладхара сама по себе — это корень. Муладхара — это энергетики, это исход энергетики космической, психической. И ядро выполняет роль, конечно, здесь важнейшую, поскольку в этом ядре сосредоточена вся основная энергетика, не только с точки зрения мощности, но и с точки зрения информатики. То есть в этой сердцевине чакры находится вся информация космическая монадного уровня, которая во многом носит характер преобразовательный, то есть знание о том, как преобразовывать различные виды энергии. Не только из более плотных энергий в более тонкие, но и наоборот, из тонких в более плотные, даже сверхплотные. Но сверхплотные имеется в виду энергетика, которая, ну, это, в общем-то, условное понятие, это способность сконцентрировать тонкие виды энергии таким образом, чтобы получилась мощность, обладающая очень мощной, достаточно физической силой, чтобы преодолеть, скажем, гравитацию. Это, в общем-то, ядро Муладхары здесь во многом как бы повинно, что ли. Оно этим может заниматься, и если человек обладает определенными знаниями, он может это сделать. Но, конечно, превращение энергий менее плотных в более плотные опасно, поскольку надо обладать большими знаниями для этого. И если нету соответствующих навыков и опыта, конечно, тут надо быть осторожным. Ядро Муладхары – это не только еще информационный как бы центр преобразования энергетики, это еще и корень жизни вообще человека. Здесь происходит процесс постижения жизненных сил из космических недр, если так можно выразиться. У человека есть автономный запас энергии, он причем колоссальный запас. И ядро Муладхары, оно к этому причастно, безусловно. Но тем не менее, ядро Муладхары способно воспринимать очень много посылов и различных сигналов из космических недр и перерабатывать эти сигналы в соответствующую энергию. Причем эта энергия, она носит характер не только информативный, она носит еще диспетчерский характер. То есть она распределяет эту энергетику тем или иным образом в зависимости от ситуации, необходимости, в которой находится человек. Значит, две уже функции. Информативная функция и функция как бы функция жизнеобеспечения, если так можно выразиться, энергетического жизнеобеспечения человека. Ну, начиная с его чакр, начиная с его ауры и переходя уже далее. Чакра Муладхара имеет связь с духовными центрами, причем она имеет связь очень тонкую. Она имеет связь не только через чакры, которые находятся выше ее, она имеет связь еще через другие системы, через сферические круги, ауры, потом через особые каналы, которые, так сказать, эта чакра может выстраивать по мере необходимости. Но эти каналы находятся в основном уже в сферах, так сказать, более высокого порядка. То есть я имею в виду раскрытие чакр. То есть аура имеет как бы 5 основных степеней материальности. И имеется в виду флюидная, тонкая, сверхтонкая, уточенная, сверхточенная и монаты. И вот как раз эти каналы проходят уже по сверхтонкому уровню, начиная со сверхтонкому и далее. Но эти каналы, к сожалению, часто не работают, потому что для работы этих каналов нужен соответствующий уровень духовный. Но если человек пользуется этими каналами, то тогда он может многое получать с точки зрения знаний, информации, энергоинформации уже непосредственно из запредельного мира при помощи вот этих каналов. То есть эта чакра, она обладает очень уникальными возможностями, хотя она не является как бы модулятором, что ли, энергетики и как бы трансплантатором ее, как скажем, что касается, скажем, астрального тела, но она, тем не менее, является жизненно важной для очень многого, то есть жизнеобеспечение, информация, распределение энергетики. В общем, это очень важная чакра. И ядро — это, собственно говоря, это как бы ее сердце, это ее мозг, это ее законодательное как бы начало. Вот что, собственно говоря, я хотел сказать. Сейчас я попытаюсь это изобразить в звуке. И то, что я буду делать, конечно, труднее это делать, поскольку понятие это более конкретное. И оно более локальное, более узкое, уже имеющее какие-то физические параметры. Вот, то есть, даже не физические, как бы дофизические, предфизические параметры уже. Ядро чакры. Чакра вообще это вещь такая довольно плотная, в общем-то, по отношению, скажем, к другим видам энергии. Я имею в виду, так сказать, само тело чакры. Вот, и само тело как бы ядра чакры. Вот. И поэтому, конечно, звуковое изображение, звуковой показ, он может, так сказать, давать того, чего нужно. Мне гораздо проще, скажем, давать медитацию на более глобальные понятия, потому что они носят характер очень широкий. И главное, что чем менее, так сказать, конкретно это понятие, чем оно тоньше, чем оно многограннее, тем проще его передать звуками. В общем, такой парадокс получается. Но это происходит поскольку сам процесс формирования звука, сам процесс звука огня и сама музыка — это во многом вещь такая, как бы она имеет иррациональную какую-то подоплеку, не только рациональную. И поэтому для нее проще то, что труднее конкретизировать. Итак, я попробую сейчас произвести медитацию на 15-е понятие, где центр Муладхары. сейчас мы переходим к следующему понятию – ген духа. Это понятие очень такое, ну, деликатное, что ли, потому что здесь, в этом понятии, есть противоречивые моменты, о которых я позднее скажу, вот, по мере того, как я буду развивать эту мысль, потому что само это понятие, если вдуматься, оно не то что взаимоисключающее, но очень сложно сочетать два момента. Ген, то, что, в общем-то, является таким, ну, нашим сознанием более биологическим понятием, сугубо даже биологическим понятием, и дух, что, в общем-то, конечно, с биологией связано очень-очень отдаленно, опосредованно. И сначала я просто скажу формулировку, которая написана здесь. Напомню. Значит, ген духа. Ген духа – специфическая энергопространственная сфера, наделенная монадной первоосновой энергией, первоматерией. Это как бы прародитель психических кристаллов в поле гения головной ауры. Вот здесь уже есть такое скрытое какое-то противоречие, потому что, ну, правда, и не видно его особенно, но есть моменты противоречивые. Это, дело в том, что есть и первоматерия с одной стороны, есть и психические кристаллы с другой стороны. И, в общем, взаимосвязь первоматерии с психическими кристаллами, в общем, такая сложная, она, в общем-то, такая очень капризная. И ввиду того, что сама по себе перматерия, это, в общем-то, стихия, конечно, бесконечно сложная, а психические кристаллы, они уже имеют какую-то программу. То есть это уже не то, что компьютеры, но во всяком случае они частицы чего-то такого, которые действуют уже более, так сказать, ну, определенно, целенаправленно. И поэтому сочетание вот двух таких моментов, где-то противоречивых, они вот как раз воплощаются вот в этом понятии ген духа. То есть это и не дух, это и не кристалл, а это что-то такое, что связывает, с одной стороны, вот эти все силы стихийной первоматерии, причем в таком виде, как бы, ну, не всегда, ну, то есть необработанном, что ли, но не всегда сгармонизированном. И уже с психическими структурами, вот, скажем, в частности, психическими структурами головной ауры или даже, скажем, земли, если взять, с психическими структурами. И вот взаимосвязь этих двух моментов тоже очень капризная. И здесь вот ген духа – это как бы очень такое сложное, имеющее много разных алгоритмов, если так можно выразиться, жизни, также очень много различных алгоритмов жизнеобеспечения, так сказать, своей функции. И это образование, которое имеет, кроме этого всего прочего, очень сложную такую монадическую, как бы, потушку энергетическую. То есть там есть как бы такой ореол из монадной энергетики, снятой как бы с, ну, с определенного соцветия монад. Вот. Потому что ген духа, он должен обязательно брать монадическую основу, поскольку он все-таки как бы проецирует то, что заложено в духе, в психический кристалл. Но я повторяю, что он проецирует именно, он не превращает это непосредственно. Он не может превратить, потому что духовную энергетику превратить так просто, скажем, вот в какую-то там, ну, в психическую нельзя. То есть можно где-то уплотнить ее и сделать видимость психической. Но вот спроецировать каким-то образом вот эти вот духовные эти вот первые элементы на монадической основе именно вот в кристалл, это, в принципе, он выполняет эту функцию, но выполняет, конечно, с большими оговорками, поскольку при этом возникает много различных возмущений. Нужно здесь, чтобы была очень большая система фильтров, очень большая специальная такая, как бы сказать, сфера, наделенная энергией растворения барьеров сфер. Это вообще такая энергия очень тонкая, специфическая, где взята она, в общем-то, из опыта жизни астральных мирозданий. И Яндуха, он очень сложный инструмент, очень сложный. Там много как бы оболочек. Это, если так можно выразиться, так условно говоря, это как бы такой как бы многообъемный шар. Многообъемный, как бы шар в шаре, очень-очень много оболочек, и каждая оболочка является одновременно ядром для следующей, вот так далее. В общем, очень сложная такая структура. Где-то отдаленно, скажем, ну, духовное сердце, может быть, напоминает в своей структуре этот ген духа, и не случайно, потому что это и вот где-то его родственник, в общем-то, духовное сердце гена духа, поскольку если духовное сердце может воспринимать информацию от гена духа непосредственно, скажем, именно вот информацию, как бы, которая несет преобразовательную такую, преобразовательную, что ли, основу, то он тогда, конечно, духовное сердце работает более, более эффективно. Вот. Но я уже немножко отвлекся. А вот ген духа, он находится, если можно так выразиться, ну, и он и не в монадных мирах находится, он и не в кристаллах находится, и он как бы даже и между этими находится, если так грубо говорить можно. Это такая вот сфера, которая может находиться одномоментно в очень многих как бы энергопространственных структурах. Это одна из немногих привилегированных как бы таких частиц, если так можно выразиться, или элементов, вот таких, ну, если существуют элементы, скажем, как атом, как вот такой, вот. А это такой очень сложнейший элемент как бы духопсихической жизни, что ли, космоса, вот так можно выразиться, вот, очень сложный. И он как бы может находиться одновременно в нескольких эсп сразу, вот. Это, в общем, такая привилегия очень большая у него. Он как бы сразу может как бы коррелировать десятки, сотни вот этих энергопространственных структур. Это дает очень многое. Это дает сразу, так сказать, знание о том, как сгармонизировать очень большие, разнонаправленные, векторные параметры там пространственные, как сгармонизировать, скажем, временные координаты, где-то, и вообще даже проще говоря, как сгармонизировать какие-то определенные ситуации глобальные, значит, космические. И вот, вот этот ген духа, он может это сделать. Ну, можно так вот задать себе вопрос. Ну, хорошо, ну, предположим, вот ген духа, он может скоординировать действия очень многих эсп. Вот. Но ведь это же может сделать не только ген духа, это, скажем, ну, может сделать, скажем, ну, энергетика какая-то вот специальная, так сказать, ну или какие-то вот, ну, ну, есть какие-то вот выражения, скажем, энергии монадных миров Творца, вот они находятся, скажем, ну, в галактиках там или в более крупных образованиях, они тоже могут это делать. Да, они это могут делать, действительно, но они это делают в временных процессах более, как бы, ну, как сказать, не то, что более длительных, а более таких, как бы, стратегических временных процессов. То есть процессы преобразования ситуации космоса, я подчеркиваю, ситуацию ассоциативных преобразований, то есть не просто пространство, это времени, а ситуации, то есть изменения как бы каких-то суб этих структур, то есть до времени и до пространства, вот это вот изменение ситуации называется. И вот, вот эти вот представители монадных миров Творца, они выполняют стратегическую функцию, а вот ген духа выполняет тактическую функцию, то есть он как бы, ну, ситуации он как бы коррелирует, меняет по ходу действия, подправляет, что-то такое делает. И, в общем, в космосе, вот когда какие-то происходят нарушения сильные, то вот ген духа, он очень быстро реагирует, у него очень быстрая реакция, в отличие от тех структур, от монадических этих представителей Творца, которые это делают как бы, ну, не то что медленнее, они просто заняты другой работой, у них основное направление, они ведут направление, а ген духа, он это регулирует. Ну, сколько генов духа? Тоже такой вопрос можно сказать. Один он, что ли? Нет, он не один. Их очень много. Но они все разные по своей сфере влияния, по своей сфере действия. Они даже имеют какую-то даже иерархию между собой. Вот. Но это, в общем, опять же, образование, которое является как бы, в общем-то, творческим таким образованием. В космосе вообще все духовное творческое, истинно творческое. Но относительно, скажем, таких более крупных таких структур глобальных, там, скажем, если взять мироздание в целом, скажем, Вселенная, это, конечно, более такая исполнительская функция здесь, но творческая. И вот я вот сейчас подошел вплотную к этому противоречию, которое я вот затронул, уже в начале немножко намекал. Дело в том, что просто Гендуха, у него есть еще, кроме всех вот этих вот, я перечислял, там есть вот эти различные структуры, очень много, у него еще есть такая, как бы, сбрасывающая система, я не могу перевести это слово, как-то, так сказать, как-то звучит, но это что-то типа такого это сброс антиритмичной энергетики, то есть энергетики, которая создает хаотический ритм. То есть вот когда в общем, сложной этой работе при сочетании вот этой духовной энергетики и психической энергетики, Гендуха, он как бы должен как бы что-то создать для психических кристаллов, как бы зарождает жизнь этих психических кристаллов, вот, он должен тоже сочетаться с психической энергией, там происходит накопление такой как бы вот этой вот энергии, которая не дает возможности сгармонизировать какие-то как бы этапы, что ли, постепенного как бы вот такого сближения этих энергий, вот, проецирования этих энергий. И вот это вот сбросы, вот эти вот, они носят такой характер очень как бы опасный, потому что они идут по каналам, эти каналы создаются индивидуально на каждый сброс. Эти каналы, конечно, идут в первую материю, они, значит, это, и некоторые из них идут какие-то вот аналы там, ну, вообще из запредельных миров, а некоторые идут, которые как бы находятся под вопросом, то есть опасно или не опасно, они как бы идут в монадный мир Творца, и там тоже как-то они гармонизируются, либо тоже уходят в первую материю. В общем, короче говоря, вот этот вот момент, вот этот деликатный, вот этого сброса, он вот как раз является такой специфической особенностью генодуха по отношению к другим этим структурам, творческо-космическим структурам, и этот момент, он как бы придает вот этому элементу, что ли, элементу энергостроительства, энерготворчества, что ли, космического, он как бы на особую значимость, потому что других подобных аналогов нету, потому что есть либо гармонизация стихий, либо преобразование энергетики, вот, либо, значит, трансформация энергетики, либо, значит, процесс как бы энергостроительства, связанный с преобразованием одних видов энергетики в другой. Вот. А тут происходит что? Тут происходит проецирование духовной энергии, проецирование через какие-то этапы определенные на такие вот, как бы сказать, образования, которые потом как бы питают эти психические кристаллы. Питают или создают даже психические кристаллы. И вот это вот, пожалуй, такая уникальная роль этого явления. Ну, еще что могу добавить. Гендуха, он может с одинаковой легкостью оперировать с огромными энергопространственными структурами и в то же время маленькими микроскопическими структурами, скажем, относительно, которые находятся, скажем, в человеческой ауре. Вот. Ну, конечно, здесь понятие микрокосмос, макрокосмос с точки зрения энергомира вопрос очень относительный, потому что микроструктура, она, в общем, несет в себе все, что и макроструктура заключает, только просто это как бы относительно плотные формы, которые эти структуры держат, дают основания полагать, что микроструктура все же меньше, чем макроструктура. Вы знаете, вот это по мощности, по размерам каким-то, энергетическим размерам. То есть плотные энергии, они имеют какие-то размеры уже, можно сказать, физические там размеры или какие-то энергетические размеры, они уже имеют. Вот. И поэтому микроструктуры, они есть в ауре, и там ген духа, он тоже может вот эти микроструктуры между собой как бы коррелировать. Но опять же, он не гармонизирует их, он их просто коррелирует. Он как бы дает возможность как бы дать такой толчок этим структурам, чтобы они поняли сами, как гармонизироваться. Вот так можно выразиться. Вот. И одномоментно вот этот же самый ген духа может работать в очень отдаленных сферах космоса. Вот. И тут надо еще знать хорошо, что информационная роль его, она не является такой, вот скажем, как, вот здесь, к примеру, там есть такие энергоцентры информации, духовные центры человека. Это вот духовная, духовная информация, полигения, диспетчер тоже, да? А это то, что дает человеку знания, так сказать. Он получает знания в рациональной форме, так сказать, рациональной, энергетической, различной такой вот. Вот. И знания потоком, энергопотоком. Вот. А ген духа, он не дает этого, он не дает знаний, он просто занимается как бы именно сведением вот таких моментов, острых углов, как бы он все время это, как бы даже роль буфера, что ли, выполняет. Вот. Как бы он дает возможность сгармонизироваться определенным сферам, которые без участия гена духа не могли бы сгармонизироваться. Вот, собственно говоря, что вот я мог сказать по этому вопросу. И сейчас я попробую произвести медитацию, и мы опять вот время плохо укладываемся, потому что очень много можно говорить о каждом понятии. Итак, понятие 16-е – ген духа. Я никак не могу уложиться, вот, чтобы 5 понятий, занятий проходило, потому что бывают глобальные понятия, и очень сложно уложиться, но пытаюсь все же, чтобы поменьше воды как-то говорить и больше сути. Опять же, я говорю вот который раз, что знания, которые сейчас идут, они как бы конгломерат, что ли. С одной стороны, это как бы база каких-то теоретических знаний определенной. Но главным образом это база, которая идет из двух составляющих, как бы, это опыт прошлых жизней, видимо, какой-то, который каким-то образом усиливается под влиянием потока. И плюс еще проход через сверхсознание определенных знаний вибрационного толка. То есть получается такой тройной синтез. Да? И вот и поэтому, так сказать, все, что я говорю, это характер носит такой не доклада, не выкладки каких-то даже только своих личностных мыслей, а это как бы идет синтез по этим трем вот составляющим. И поэтому, конечно, все, что вот говорится, может, так сказать, иметь какие-то спорные моменты и далеко не всегда согласовываться с какими-то общепринятыми мнениями, но тем не менее, вот повторяю, что этот процесс потока снятия информации, он перед вами налицо. То есть я, честно говоря, специально не готовлюсь к этим занятиям специально, но подсознательно или сверхсознательно, и бессознательно постоянно идет работа. И вот это все аккумулируется и идет вот это вот общение. Поэтому, так сказать, то, что я говорю, это не только я, это как бы через меня говорят, с одной стороны, и в то же время я сам это говорю. Вот. И процесс вот игры на инструменте, это носит еще более, так сказать, ну, характер как бы иррациональный. То есть здесь уже нету связи со словом. И поэтому здесь как бы еще большее поднятие планки, это еще как бы ближе к вот к этим вибрационным потокам, которые идут. Это уже непосредственно, так сказать, выражение этих потоков более близко. А слово, оно как бы, это попытка, ну, подать это все в какой-то приемлемой форме. Так что, в общем, это получается такое специфическое несколько такое, ну, общение, что ли. Вот. Дальше, следующее понятие, это генезис родовой памяти, 17-е понятие. Здесь написано так. Генезис родовой памяти. Весь объем родовой памяти, накопленный в эмбриональном, невыявленном практике действия состоянию конкретного человека, ну, написано, что не надо путать с памятью перевоплощения души. Ну, в общем, здесь вот, если прочитать сразу, то не совсем понятно. Вот бывают такие моменты, что, вот, честно говоря, не всегда бывает понятно. Вот, например, эмбриональном, то есть невыявленные практики действий. То есть это вот не совсем понятно звучит, если так вот человек будет такой, ну, не совсем подготовленный или как-то вот такой скептического рода. То есть что такое эмбриональное состояние конкретного человека? Вот. Это ведь не есть состояние, ну, то есть это не имеет непосредственного отношения к состоянию человека, когда он находится в эмбриональном состоянии, так сказать, физически, когда он рождается, процесс происходит как бы этой вот эволюции биологической, да, когда он проходит все стадии как бы своего, ну, так считается, что он проходит все стадии, за 9 месяцев проходит все стадии своего роста, это не совсем то. То есть здесь эмбриональное состояние памяти, родовой памяти, это вот есть та самая вещь, которая такой тоже очень деликатная. Дело в том, что когда человек умирает, личность, в принципе, умирает. То есть все структуры личностные, которые работали непосредственно в таком земном плане, ну, в таком, как бы, в энергетике такого психического свойства, действительно, это все не то, что совсем исчезает, это просто переходит, так сказать, в другие формы. То есть это как бы растворяется уже в, ну, в, ну, вот отчасти что-то в каких-то, ну, можно сказать, в пране, но, может, это спорно, что-то растворяется, может быть, в каких-то других структурах энергетических. То есть это как бы исчезает, так? А конгломерат знаний, вот личности, как, прожитой в жизни, он забирается душой. То есть вот, вот это вот и есть вот это понятие эмбриональное состояние. То есть когда он, это он забирается оттуда, то есть как бы берется только то, что представляет ценность для души, а не то, что представляло ценность, скажем, для личности и даже, может быть, представляло ценность для человечества. Даже, может быть, был каким-то величайшим человеком, а душа забирает совершенно другое. То есть, оказывается, для души менее важно его как величие в отношении каких-то земных дел, а гораздо более важно какие-то его, так сказать, значительно менее известные моменты, которые для души оказались наиболее ценными. Вот. И поэтому, вот, как правило, очень часто бывает так, что вот этот вот эмбриончик-то, вот который, то есть этот вот конгломератик-то, вот этот, который, или субстрат, может так выразиться, вот этих вот знаний личности, он забирается в такой форме, которая потом, если у человека есть способность вспоминать прошлые жизни, он не может вспомнить фактически конкретно ничего, но только у него почему-то какие-то появляются ассоциации или какие-то состояния, связанные с какими-то определенными предметами, с определенными людьми или с определенными ситуациями. Вот, вот это вот работает, вот этот вот генезис родовой памяти. Вот. Но опять же, я повторяю, что одно дело – это личностная вот наработка, которая была произведена человеком, и забрано все то, что необходимое для души. Опять же, может быть, не самое лучшее с точки зрения как, такой, ну, обычного земного понимания. Вот. Не самое ценное. И другое дело – это уже, так сказать, сама душа, то есть опыт души, которая, скажем, ну, как бы в этой личности прожила, так можно выразиться. То есть это не одно и то же. Вот. И вот генезис родовой памяти – это фактически вот все то, что забиралось в течение всех воплощений, ну, из личностей вот этих людей, именно только из личностей, то есть из психических структур. Вот. Конечно, там есть и что-то такое, связанное с душевными наработками, и именно вот это вот наиболее ценное для души. Но тем не менее, все-таки душа, она как бы не то что параллельно как бы идет в развитии вот каждого воплощения, а просто есть определенный как бы кодекс независимости души и личности. То есть личность, она не должна как бы давлеть на душу, и душа не должна давлеть на личность. Есть свобода выбора, как бы. И просто наступает момент, когда личность начинает воспринимать душевные посылы уже на достаточно таком высоком уровне, чтобы личность как бы уже начинает, как бы уже ее вибрации достигать уже определенных зон души. Вот. То есть личность, она начинает уже мыслить не только рационально, но и иррационально. То есть она уже начинает как бы мыслить уже не только, может способна мыслить не только при помощи формы, определенных образований форм, гипотез, формул, там какие-то построения логических, да, она может уже мыслить как бы уже потоками энергетическими, причем в них довольно хорошо ориентируясь. Вот тогда наступает момент какой? Тогда уже наступает как бы такое, ну не совсем, ну то есть отчасти даже сознательное перевоплощение. То есть человек уже сознательно может перевоплощаться, зная, куда он пойдет. Но это уже очень высокий уровень. И вот тогда уже вот этот генезис родовой памяти приобретает уже как бы такую ступень уже, ну что ли, сознательную более, то есть уже это уже не совсем эмбрион. То есть генезис родовой памяти — это то, что заложено во всех личностных вот этих субстратах, в сумме их, да, заложено до тех пор, пока человек не достигает уровня сознательного перевоплощения. Вот так можно выразиться. Вот. Но достичь этого очень сложно, потому что нужно, так сказать, иметь колоссальные наработки, чтобы человек мог уже сознательно знать, куда он пойдет. Вот. Потому что, как правило, здесь совершенно, ну, то есть многие даже не знают, так сказать, где они были раньше или что такое. А у тех, у которых есть эти способности, раскрываются, у них это больше проявляется, может быть, в каких-то таких картинах, связанных с географическим положением себя в прошлой жизни, или с какими-то поступками, хорошими или нехорошими в прошлой жизни. Вот. Но гораздо реже это связывается с какими-то глубокими, какими-то философскими, какими-то такими потоками, которые вот начинают идти. Вот, например, вот, ну, что вот, например, вот сейчас идет через меня, это, конечно, вот именно вот этот генезис родовой памяти работает, безусловно, потому что там накопления были определенные, и сейчас это все формулируется и идет. Если бы этого не было, конечно, ничего бы у меня не получилось. Я бы ничего не мог сказать, поскольку обычно ведь у нас как бы система образования работает на то, что взять, запомнить и воспроизвести. Ну, в лучшем случае, это сказать, воспроизвести как бы в своей какой-то форме. А вот такого рода знания, они как-то, так сказать, ну, их трудно проверить, в общем, очень сложно проверить, но тем не менее, вы понимаете, когда я это говорю, это имеет какую-то свою логику, какую-то свою форму и какую-то законченность в какой-то степени, и поэтому действительно феномен такого усвоения есть у людей, и многие, в принципе, могут этим пользоваться, но не пользуются, поскольку это, ну, как-то сказать, трудно отрешиться от привычных каких-то стереотипов, что, то есть, если ты вот проверил это, так сказать, на практике вот такой земной, что это действительно так, то это действительно то, что нужно. А это все, это очень такое очень туманное, и тут очень сложно все это выяснить. Вот. Ну, из генезиса родовой памяти, вот я говорю, не путать человека с памятью перевоплощения души. То есть говорю, что это разные вещи. То есть память перевоплощения души, это как бы все то, что постигла душа во время жизни в личности. То есть это ее путь эволюции в каждом воплощении. Вот. А личность, она как бы, ну, накапливает свое начало, она накапливает для потом менее сознательно воплотиться. Когда человек сознательно воплощается, он уже становится как бы, ну, не знаю, как говорится. Ну, то есть это уже ступенька такой уже иерархии, когда он как бы небесным человеком уже становится больше, в высшей степени. Вот. Что еще можно добавить? Вот, конечно, где-то можно это связать с подсознанием. Ну, у меня своя точка зрения на бессознательное. Скажем, у Лазарева, у него есть как бы, ему все равно, как бы говорить, подсознание, надсознание, сверхсознание, вообще ему как бы это, для него нет разницы. Для меня это, в общем-то, разница довольно существенная. То есть у меня, для меня лично, вот, так сказать, бессознательное делится на три сферы, так сказать, которые как бы имеют какую-то свою независимость и какую-то свою такую четкую программу, да? А, но в то же время, конечно, они все связаны, безусловно, они все друг в друге выражаются. Вот подсознание, скажем, есть надсознание и сверхсознание, то есть у них свои какие-то определенные роли. Например, подсознание как раз это вот связано с генезисом родовой памяти, то есть подсознание связано, оно как бы сказать, с импульсами вот этой родовой памяти, которая идет как бы на острие потока души, что ли, вот так можно выразиться. То есть душа посылает эти импульсы, пользуясь вот этой родовой памятью. Вот здесь работает как бы подсознание. То есть весь личностный опыт посылается душой как бы в сознание, что ли. В сознание как бы, это как бы островок вообще в океане бессознательного. Вот. И когда человек, он воспринимает какие-то определенные импульсы и как бы ими питается, образно говоря, и его поведение начинает как бы во многом зависеть от этого, если у него нету сверхсознания и надсознания такого развитого. А надсознание — это что такое? Надсознание — это как раз именно наработки душевные. Вот как раз эволюция души, то есть что душа наработала. Вот. И как раз вот связь между надсознанием и подсознанием, хорошая связь, она дает как бы такой выбор человеку, как бы такой баланс, что, так сказать, что нужно делать, а что не нужно делать. Вот. И как ориентироваться в этих моментах. То есть как раз вот этот баланс надсознания и подсознания, он способствует тому, о чем мечтал Лев Толстой, когда он говорил, что, ну, я уже повторяюсь, может быть, что у нас при системе образования, он ругал страшную систему образования в те времена тоже, в общем, вот, и говорил, что при всех вот этих достижениях науки главные вопросы два не разбираются, то есть отношение индивидуума к бесконечному, И как вот в этом отношении ориентироваться? Вот два этих вопроса, самых главнейших. И вот, по сути дела, вот взаимосвязь между подсознанием и надсознанием дает вот этот вот ответ, как сориентироваться. Потому что душа, она дает как бы импульсную природу одного характера, и она же, влияя на генез родовой памяти, посылает импульсы другого характера. Вот. Возможно, здесь животная душа ей как бы играет роль, по такой трактовке можно сказать, что есть животная душа, как бы, которая с подсознанием связана, и духовная, которая связана с подсознанием. Так тоже можно сказать. Это, в общем-то, трудно тут какие-то четкие такие, жесткие давать формулировки. И получается как бы вот такой вот баланс, либо противоречие между этим. От этого зависит во многом как бы состояние человека, его комфорт, ощущение комфортности, что ли. Это может несколько узкое понятие. То есть самочувствие, такое душевное самочувствие, если можно так выразиться. Вот. Фон этот вот. Вот эмоциональный, может быть, фон с этим связан в какой-то степени. Вот. А вот сверхсознание — это то, что, конечно, дает дух сам. То есть это уже как бы тот огонь, которым питается душа. И уже сверхсознание, вот оно, если оно хорошо развито, оно дает возможность личности быстрее постигнуть, что хочет душа. То есть очень развитое сверхсознание дает феномен, это называется проживание нескольких жизней в одном теле. То есть человек, вот особенно в наше время, уже наступило такое время, что сейчас скорость процессов очень возросла, и что человек способен, в принципе, за свою жизнь, сколько он живет, вот, 70-80 лет, хотя это тоже, в общем-то, неизвестно, может, он больше может жить, вот, он может, прожить как бы несколько жизней, то есть выполнить программу, которая потратилась бы несколько веков, например, даже тысячелетий, может быть так, понимаете, то есть скорости колоссальные. И вот благодаря вот этому разному сверхсознанию можно это сделать. Вот это как раз вот знаковое вот познание, оно как раз очень развивает сверхсознание. Это как бы ведь сверхсознание, оно обладает способностью проникать полностью в глубину, в самые глубины подсознания. То есть дух как бы своим огнем, он пропитывает душу, он входит в подсознание, и личность, родовая память, она как бы не то чтобы одухотворяется, она становится как бы критически осмысливаемой личностью. Осмыслим опять же с точки зрения духа и души. И тогда уже рост, безусловно, очень ускоряется, рост духовного человека. Вот, собственно говоря, вот что хочу сказать о генезисе родовой памяти. Сейчас я попробую это в звуке изобразить, но это, в общем, будет, наверное, не так просто. Итак, 17-е понятие – генезис родовой памяти. Thank you. сожалению, тут мне приходится делать маленькие перерывы между словами, потому что время сжимает. А по идее, конечно, в идеале надо было говорить каждое занятие одно слово и делать после этого медитацию звуковую, и после этого медитировать хотя бы минут 15-20. Вот это было бы лучше, но просто тут, я не знаю, тут это очень сложно сделать технически чисто, потому что этот зал нужен для школы. Очень трудно это было. Столько времени это все делать. Но, тем не менее, ничего страшного в этом нет, поскольку вот есть записи кассет, и можно просто, так сказать, энергетика, она все равно работает. Можно послушать. А сейчас вот перейдем к следующему понятию, 18-е понятие, это гений космоса. Здесь написано: гений космоса, исполнитель воли Творца. Ну, это тоже неожиданная несколько, так сказать, формулировка. И вообще говорят, когда говорят слово гений, это подразумевает человека чрезвычайно одаренного, который в чем-то достиг каких-то удивительных вершин. Вот, там, в искусстве, там, в науке, в литературе, там, в живописи, в философии. Вот. А дело в том, что я так тоже думал раньше, но когда вот, так сказать, пришли эти знания, то оказывается, что гений вот в таком обычном земном понимании — это человек, который просто в достаточной степени познал свой гений. Вот, в такой степени, что он мог, в деле осуществить что-то на таком уровне, которое, движет вперед людей и, который дает возможность подняться на принципиально другую ступеньку, на следующую ступеньку. Ну, это, вот такое, обобщенное очень, сказал бы, определение. А если говорить более, углубленно, то гений — это, грубо говоря, это то, что дает возможность осуществлять Творцу его планы. То есть это как бы его исполнитель. То есть вот тут написано, что исполнитель воли Творца. То есть это как бы энергетические, грубо говоря, эгрегоры колоссальных средств каких-то, которые позволяют осуществить то или иное направление в энергостроительстве или же в преобразовании различных видов энергии, или тоже стратегическое какое-то глобальное совершенно, такое какое-то понятие, когда, гений, которое дает возможность выполнить его волю в каких-то практических действиях. Это, это его оператор, что ли, Творца, который все это выполняет очень тонко, очень творчески и, опять же, в стратегическом значении. А вот Гендуха, я вот предыдущий говорил, он тактически это все доводит до каких-то таких тонких моментов, когда это необходимо. Вот. Гений, он имеет своих представителей в каждой системе, в каждом творении, в живом творении есть гений. Вот. У человека тоже есть поле гения, это представитель гения, это его, это можно говорить, посол, что ли, так, грубо говоря, который выполняет вот эту вот роль. То есть он дает возможность этим всем энергиям, идущим от Творца, распорядиться соответствующим образом. Вот. Ну, конкретно где находится, он говорит, очень сложно, потому что это все пронизывающее поле, все пронизывающий разум, это все пронизывающая истина, но в действии именно, потому что одно дело истина, которая находится в стадии выявления, это одно, это, скажем, это вот как бы, это как бы Всевышний, если так можно выразиться. А гений как бы Всевышнего, это истина в стадии проявления уже. То есть выявление, а проявление уже практики действий. И вот гений, это как бы, он отвечает на вопрос, чем сделать. То есть если Всевышний говорит, что делать, что. Вот. А гений, он отвечает на вопрос, чем. Чем это, при помощи чего это сделать, при помощи чего совершить то или иное действие. И как бы гениальность с точки зрения духовности вот, космической, это то, что как бы является основополагающим основополагающим в выявлении, выявлении божественной красоты во всех ее практических проявлениях и божественной гармонии. Потому что гениальность, это истинно гениальность, это то, что несет, так сказать, ореол божественности. Ну, конечно, там еще есть разговор будет о гениях зла, это особая статья. Вот. Но гениальность, она вообще должна нести ореол божественности всегда. Вот. И поэтому вот фраза Пушкина, скажем, гений злодейства, вещи несовместные, она имеет такую подоплеку, что истинная гениальность, она не может нести ничего злого, истинная гениальность. Вот. То есть та гениальность, которая освящена именно Творцом. Вот. Это истинная гениальность. И вот все, что творится вот, в действиях Всевышнего посредством гения, все имеет свое выражение, и все имеет свое начало, и все, в общем-то, можно как-то постигать, зная, что вот любое проявление природы, оно, в общем-то, является гениальным. То есть у природы нет ошибок. Говорят, вот ошибка природы, там вот там аппендицит или что-то, аппендикс, там что-то. Нет. То есть то, что является как бы ошибкой, на самом деле это не ошибка природы, это просто, так сказать, следствие неразвитости тех сущностей, которые не могут понять этой гениальности в достаточной степени. Вот. То есть это искажение как раз гениальности. Вот. То есть гений – это любовь. Гений – это всеохватывающая, всепроникающая любовь. Это Всевышняя красота, это Всевышняя гармония. Но только это все в процессе преобразования, в постоянном процессе преобразования. Вот. Поэтому гениальность – это постоянный труд. То есть это постоянный труд в совершенстве божественной истины, если так можно выразиться. Вот. И хоть гений исполнитель воли Творца, но все же он является сам по себе уже как бы этим божественным началом, который эту волю как бы притворяет в действие. И поэтому вот все, что связано с выявлением гениальности, вот скажем, ну как вот говорят у людей, там вот это гениальный ребенок, там и все такое. Это просто как бы, ну как бы выявление именно вот этой красоты. Вот, но люди, к сожалению, не умеют часто пользоваться этой красотой и начинают ее эксплуатировать на свой манер. И поэтому, в общем-то, здесь получается как бы уже как бы злое начало, поскольку считается, что землей правит, значит, одновременно и добро и зло, так сказать, вот, но это можно перевести на злое начало, но тем не менее, так сказать, вот эта вот красота, она просто не то, чтобы она исчезает, скажем, даже когда вот зло, как бы, ну, бывает такой момент, что, как бы, что во зло используется эта гениальность, и все, и красота исчезает, она не исчезает, она просто уходит, как бы, в недра свои, а где именно недра? Она уходит либо в духовные центры, там, так сказать, вот эта вот гениальность человека, либо она уходит в монадические какие-то миры, которые связаны с этим человеком. Вот. Она просто уходит, но она не исчезает. Вот. Но, к сожалению, такие случаи бывают, и не так редко. Вот. А когда действительно начинает истинно идет развитие гениальности, да, человек расцветает уже, и он как бы понимает уже очень важно ответственность. То есть уже есть как бы уже понятие, во-первых, божественности. То есть человек знает, что он несет что-то божественное и что он несет за это ответственность. То есть ответственность перед небом и прежде всего перед ним он отвечает. И это дает ему уже третий момент уже, производный от этого, свободу. А, то есть он свободен. Гениальный человек, он, если он, так сказать, вот, в истинном своем значении, он свободен. В идеале, если люди могли бы уметь реализовывать, так сказать, вот эти свои качества, которые у них заложены, наилучшим образом, то гениальность это была бы данность просто. То есть это не то, что их как исключение считается, а как данность. Но, к сожалению, из-за искаженности, скажем, нашего пространства, когда очень многие люди имеют достаточное количество воплощений, достаточное количество как бы вот этих знаний, эволюции своей души, они не могут себя реализовать из-за того, что наше вот это астральное пространство очень загрязнено и очень много, так сказать, злых потоков мешает реализоваться человеку. Или получается уродливые какие-то моменты, скажем, у человека феноменальная память, а он полный дурак, например, такое бывает. Это тоже какие-то такие проявления, как бы, это не проявление гениальности, нет. Это просто это проявление, как бы, вот этих наработок, просто, которые были раньше, но с таким росчерком, как бы, вот этой вот, этого гения, который шел. А красота уходит, красоты нет. То есть в этом нет никакой красоты, если человек феноменальная память, но он ничего не понимает, например, такое может быть. Вот. Или бывают феномены, которые потрясающе считают, там, но они ничего, так сказать, не могут ничего понять, что происходит с миром или с такой. Вот. Или наоборот, бывают люди совершенно удивительно одаренные, которые, значит, могут. То есть не могут сосчитать. Или бывают такие проявления, скажем, странные, вот, что вот люди, которые гениальны в математике, вы знаете, они очень плохо могли решать простые задачи, потому что у них было мышление уже математическими образами. То есть это элемент красоты. То есть математика для них красота. Красота, мышление эти образы. И вообще истинная математика, если так отклоняться, это вот как раз проявление этих математических, энергетических структур, но выраженных в цифрах. Понимаете, вот. Я уже так немножко стал отвлекаться. Вот. И вот поэтому гениальность, она весь очень таинственная, и как бы всегда нужно знать, что если нет красоты, если нет любви, то это не гениальность. Вот, потому что это просто как бы ее росчерк, но брошенный как бы вот импульс, и все. Ну, нету среды, где этот импульс может развиваться. А почему нету среды, тут очень много сложных причин. Это и кармические причины, это причины и, может быть, какие-то связанные с, может, привнесенные какие-то могут быть, это какие-то, может быть, какие-то искажения, может быть, от космозла идущие, там, то, что космозло может влиять на поле гения, оно может исказить его работу, в общем-то, в этом оно и страшно. Вот, и так что вот гений космоса – это как раз то, что выявляет во всем красоту, любовь и свободу. И сейчас я попробую смедитировать. Вот это как раз проще медитировать на скрипке, потому что это понятие как раз очень такое связанное с духовными такими энергетиками. Итак, гений космоса. конечно. И тут знание в этот момент. Но вы не расстраивайтесь, потому что вот в тишине, вот пауза, там идет поток, который дает в очень концентрированном виде как бы знание еще вот такого рода энергетического. Ну вот сейчас уже заканчивается, значит, уже время. Тут о гении зла хотелось бы поговорить. Вот если что успею, то скажу. 19-е понятие гении зла. Это вообще вещь такая очень, ну как сказать, не то чтобы интересная, но она весьма необходимая, чтобы ее как-то так осветить. Здесь написано так. Гении зла – неземные существа космоса. Они обладали огромным могуществом, так как могли уничтожить своим злом целых людей целой галактики. Их теперь нет совсем, они уничтожены высшими цивилизациями космоса. Гении зла отравляли атман, божественную искру человека.